Между тем, на противоположном краю поляны началось какое-то шевеление. Исчез один воин, появился другой, но вскоре скрылся в кустах и этот. Лишь спустя еще 5 минут из леса вышел седовласый старец с длинной узкой бородой. Он был одет в длинную серую одежду с широкими рукавами и узким горлом. Материал казался очень грубым, жестким, со многими складками. Вождь Долов опирался на резной посох. Внимательно посмотрев на чужеземцев, он зычным голосом сказал: «Я Мласт, верховный правитель Долов. Зачем вы меня спрашивали?» Кайнц выступил чуть вперед и произнес: «Мои путники, идем далеко на юг. В земли Долов пришли не случайно. Я знаю пароль, но скажу его только тебе». Старец принял известие спокойно. Не оборачиваясь, он поднял руку, а затем ее опустил. Глядя в глаза графа, Дол проговорил: «Оставь оружие и иди по тропе вокруг поляны». Только сейчас разведчики разглядели узкую вытоптанную линию. Она шла вдоль всего леса, ни разу не касаясь цветов. Положив на землю меч, кинжал, лук и колчаны, Кайнц двинулся по кругу. Наверняка за каждым его движением из леса следили десятки глаз. Один неверный шаг, подозрительный взмах руки, и чье-нибудь копье пригвоздит наемника к земле. Знал это и Кайнц. Он шел не спеша, осторожно, внимательно смотря под ноги. Остановившись рядом с Мластом, граф ждал. «Говори», — разрешил вождь. Землянин наклонился поближе к Долу и что-то тихо произнес. Почти тотчас Мласт повернулся к лесу и громко вымолвил: «Это гости! Стин, ко мне! Все остальные занимаются своими делами!» Из зарослей вышел бородатый воин, которого разведчики увидели первым. Он склонил перед правителем голову и отодвинулся в сторону. Больше в чаще не наблюдалось никакого движения. Генрих махнул рукой. Взвалив на плечи рюкзаки и оружие, наемники направились по тропке. Ступали очень осторожно, не дай бог сбить какой-нибудь цветок. Разглядывая снаряжение солдат, Мласт одобрительно кивал головой. «Вы отлично подготовлены к походу», — похвалил вождь. «А люди, приходившие до вас, не имели таких доспехов и оружия. Много лет минуло с тех пор. Саунд еще жив?» «Да, он возглавляет род лемов. Сейчас они отстраивают город, укрепляют его. К сожалению, в лесах на севере появилось много врагов», — ответил Кайнц. «Рано или поздно это случается всегда», — философски заметил Дол. «Перед смертью Лост передал мне ваш пароль. У нас немного друзей, но людей, оказавших нам услугу, мы всегда помним. И, как я понимаю, вы не леммы». Старик был очень умен. Он обращал внимание на каждое слово, не упуская ничего. Именно таким и должен быть настоящий правитель. «Правильно», — согласился граф. «Мы их союзники. В Лендвилле сейчас на счету каждый воин. А у нас особое задание. Это ваши проблемы. И Долам нет до них никакого дела», — усмехнулся Мласт. «Стин проводит вас в город и побеспокоится обо всем остальном. Хочу только сразу предупредить, наши обычаи отличаются от законов лемов. Многие части Аусвилла будут для вас закрыты. Это мера безопасности, и она распространяется на всех чужих без исключения. Не советую заглядываться и на женщин. Наши мужчины бывают порой вспыльчивы. По интересующим вас вопросам обращайтесь к Стину. И еще. Законы гостеприимства Долов требуют, чтобы путники обязательно провели ночь в городе, но время их пребывания не должно быть больше суток». «Что ж, мы уйдем завтра утром», — мгновенно отреагировал Кайнц. «Хорошее решение», — кивнул головой старец. Он уже хотел повернуться к путникам спиной, когда в разговор вмешался Лунгрен. Свен отодвинул графа и негромко произнес: «Мне очень жаль, но я должен сказать это. Позади нас движется большая группа бандитов, их несколько десятков. Они враги всем нам». Лемом, Долом. Их цель – подчинение всей Оливии своему арку. Мы не хотели их вести за собой, но так получилось. Ошибки, предательство. «Понимаю», — совершенно спокойно отреагировал правитель. «Не беспокойтесь больше об этих людях. К Аусвиллу они близко не подойдут». Мласт раздвинул ветки деревьев и скрылся из виду. До города он пойдет тайными охотничьими тропами, о которых даже не знали многие долы. Спустя минут пять ожила статуя по имени Стин. Чуть склонив голову, он проговорил: «Следуйте за мной!» Путь от поляны до Аусвилла оказался несложным. Тропа становилась все шире и шире, а вскоре даже превратилась в хорошо утоптанную дорогу. Спустя примерно 15 минут лес закончился, и путники вышли на широкую поляну. Как и лемы, долы сумели сохранить несколько конов. Эти экзотического вида животные паслись в густой траве под охраной четверых юношей. Однако вовсе не это привлекло внимание разведчиков. Прямо посреди поля они увидели огромный серебристый купол. Возле него было несколько построек из камня, бетона и пластика. Некогда яркая окраска выцвела, и все же комплекс выглядел потрясающе. Складывалось впечатление чего-то нереального, неестественного, чужого. Казалось, еще мгновение, и мираж исчезнет. И земляне, и аланцы замерли в восхищении. Заметив это, воин протянул руку и лаконично вымолвил: «Аусвилл». «Так значит, ваш город находится как раз в научно-исследовательском институте?» — вырвалось у Виолы. «Удивительно, как все здорово сохранилось. Выходит, что долы являются потомками ученых, находившихся здесь». «Нет», — возразил Стин, — «мы пришли сюда гораздо позже, примерно 140 лет назад, тем же путем, что и вы. Ударная волна не дотянулась до института, зато, по странному стечению обстоятельств, в этой местности выпало очень много радиоактивных осадков. Они изменили здесь все живое. Большинство людей погибли, остальные... Впрочем, вы еще с ними встретитесь. К сожалению, все ценное в зданиях было уничтожено и разграблено. Осталась, так сказать, лишь внешняя форма. Хотя она очень надежна и красива. Мы гордимся своим городом». Чем ближе путники подходили к Аусвиллу, тем грандиознее казался центральный купол. Вряд ли это было выдающимся архитектурным сооружением 200 лет назад, но сейчас даже аланцы не могли не признать точности линий и великолепия воплощения. Высота всего сооружения достигала 20 метров, а диаметр самого купола — 40. Наверняка здесь проводились наиболее масштабные и грандиозные эксперименты. По всей видимости, когда-то сфера могла раскрываться, но сейчас для этого не было энергии, да, пожалуй, и смысла. Рядом с центральным зданием находилось около десятка маленьких одноэтажных построек. Скорее всего, в них проживал персонал института. Еще одно большое здание, длинное и на вид весьма массивное, располагалось чуть в стороне от всего комплекса. Между этими архитектурными постройками всюду виднелись легкие, покрытые ветками и соломой деревянные домики. Уже издали разведчики заметили большое количество женщин и детей. В отличие от лемов, долы землю не обрабатывали. Подходя все ближе и ближе к городу, земляне никак не могли различить оборонительных сооружений. Складывалось впечатление, что их нет вообще. Обернувшись к проводнику, Декриньян спросил: «У Долафе есть опасные враги?» «В лесу много хищников», — ответил Стин. «Есть еще дикие, но они нападают мелкими группами. Порой с юга забредают даже мутанты». «А каковы они на вид?» — вставила Салан. «И насколько сильна угроза?» «В условиях повышенной радиоактивности выживали только сильнейшие особи. Кроме того, борьба за выживание, нехватка продовольствия», — произнес Дол. «Они очень сильны. Я видел только одного. Гигант двухметрового роста, красные глаза, очень маленькие зрачки, лицо без носа, Лишь большая дыра на этом месте. Совершенно лысый и без волос на теле. В шестипалых руках он нес огромную дубину. Вдобавок ко всему, оказалось, что он каннибал. Нам дорого обошлось его появление в лесу. «Боже, какой ужас!» — вырвалось у Олис. «И как планета выносит таких уродов?» «Внешность бывает обманчива», — усмехнулся воин. «Этот мутант был силен и опасен, но оказался очень глуп. Мой отец когда-то ходил на юг и рассказывал много историй. Порой они кажутся нереальными, но я ему верю. Так вот, старик говорил об очень симпатичных мутантах. Они дружелюбны и гостеприимны. Однако это только внешне. Стоит ослабить бдительность, как эти бестии нападают и сжирают несчастных путников. Там, на юге, нельзя доверять никому». «Так почему же у Аусвилла нет защиты?» – удивился Жак. «Ведь до этих страшных земель от вас рукой подать?» «Защита есть, просто вы ее не видите», – рассмеялся Дол. «Вернее, видите, но не обращаете внимания. Это то, что осталось нам в наследство от радиоактивной мутации. Надо лишь было с умом воспользоваться». Подойдя ближе, разведчики заметили, что весь город опоясан широкой, около 5 метров зеленой полосой. На первый взгляд, это были обычные деревья. Трагическая ошибка для любого агрессора. Вокруг Аусвилла росли настоящие чудовища. Крепкие стволы высотой до 3 метров, огромное количество ветвей, а на них, помимо листьев, острые 10-сантиметровые шипы. Все это переплеталось в плотную, непроходимую массу. На всякий случай, Долы перед естественной преградой вырыли глубокий и довольно широкий ров. «Неплохо», — проговорил Кайнц, пробуя шип на прочность. К его удивлению, сломать пальцами нарост не удалось. Пришлось вытащить кинжал и с силой обрубить его. Как и следовало ожидать, шип легко протыкал кожу человека. «Если враг упадет на ограду», — пояснил Стин, — то будет проткнут словно 10 копий. Смерть неминуема. Ни один, даже самый ловкий хищник, не может перебраться через эту живую стену. «А таран?» — сознанием дела спросил Лунгрен. «Огромное бревно, ломающее любую преграду. Их применяют при штурме городов». «А что здесь ломать?» — ответил воин. «Стволы деревьев очень гибкие и под ударами будут гнуться. Часть шипов, конечно, пострадает, но их здесь миллионы. Кроме того, мы недаром вырыли ров, а он соединен с рекой и наполнен водой. В любом случае, подкоп тоже неосуществим. Корни деревьев уходят на глубину в несколько метров и имеют шипы». «Но ведь все это можно поджечь», — вмешался в спор Ридли. «Конечно, можно», — согласился Дол. «Однако это растение горит очень плохо, да и мы не будем сидеть сложа руки». Между тем, тропа свернула на север. Все путники были вынуждены идти в обход города. Они двигались вдоль естественной стены Аусвилла и все больше начинали понимать, что местные жители отнюдь не глупы. Хотя зеленые насаждения придавали городу благодушный вид, они были непреодолимы для плохо защищенных воинов. Во всяком случае, армия Арка застряла бы здесь надолго. Пройдя около 0,5 километра, разведчики вышли к реке. Именно здесь и находился единственный мост через ров. Как и следовало ожидать, он легко убирался. Но самое удивительное, что не было ворот. Зато справа и слева от прохода находились огромные кучи высушенных деревьев с шипами. Ими в трудные моменты долы и загораживали открытое пространство. Возле моста стояли 4 охранников. Все мужчины были как на подбор. Сильные, мускулистые, загорелые. С подозрительной осторожностью они осматривали приближающихся чужаков. Их взгляды буквально прилипли к мечам, копьям и лукам наемников. Однако ни один из долов не проронил ни слова. Воины расступились перед Стином, а следом за ним в Аусвилл прошла и вся группа. Разведчики с интересом оглядывались по сторонам, но предполагаемой экскурсии не получилось. Сразу за проходом проводник свернул направо, продвинулся вдоль стены и остановился у нескольких деревянных лачуг. «В вашем распоряжении три дома», — Стин указал рукой. «Они вполне просторны для трех человек и служат защитой от дождя и палящих лучей Сириуса. Располагайтесь, отдыхайте, а я побеспокоюсь об обеде. Поверьте, наши женщины готовят просто превосходно. Некоторые блюда и плоды вы наверняка даже не пробовали, ведь кулаты растут только здесь. А теперь маленькая просьба. Не пытайтесь особо разгуливать по городу в мое отсутствие. Ваши намерения могут быть неправильно истолкованы. Тем более, что для всех чужаков подход к зданиям института запрещен. Если уж вам захотелось пройтись, делайте это вдоль изгороди. Даже в этом случае вы многое узнаете о быте нашего народа». Пока Дол говорил, наемники уже разложили свой груз на земле. Несмотря на нехватку времени, все же приятно было отдохнуть и не чувствовать за спиной тяжелую ношу. Воин уже хотел уйти, но его остановил Декриньян. «Стин», — вымолвил Жак, — «я прошу извинить мое любопытство, но хочу спросить, какую услугу оказал вашему роду Саунд? Он не очень многословен и не рассказал нам подробности своей экспедиции. Надеюсь, это не секрет?» «Думаю, нет», — ответил проводник. «Сами понимаете, что в те времена я был очень мал. Однако чужаки бывают в наших краях редко, а потому истории об этом передаются из уст в уста. Смысл очень прост. Отряд Саунта, как и вы, спустился на плотах. Об Аусвилле они ничего не знали. Недалеко от города их заметили наблюдатели. Навстречу поплыло 30 человек на лодках. Начались переговоры. Надо честно сказать, не очень успешные. Мы ревностно относимся к своим границам, и даже случайное их нарушение вызывает у Долов подозрительность. Лемы же добрались почти до Аусвилла. В этот трудный момент подул сильный ветер, несколько наших лодок перевернулись. Тогда они еще были не столь устойчивыми, как сейчас. В воде оказалось 8 человек, практически никаких шансов на спасение. И вот, неожиданно для всех, Саунд бросился им на помощь. Это было самоубийство. Однако чужаку повезло. Мало того, лемы спасли шестерых, в том числе и сына вождя Лоста. Как вы понимаете, не оценить по достоинству такой поступок мы не могли. Этот случай за долгие годы превратился в легенду. Саунд больше не появлялся. Однако слово верности всегда хранилось в памяти наших правителей. И вот вы пришли. «Интересная история», — произнес Лунгрен. «Но кое-что в ней непонятно. Почему ваши люди были обречены? Они не умели плавать?» Стин с удивлением и ужасом смотрел на своих собеседников. Несколько секунд он не мог сказать ни слова, но вот он пришел в себя и выдохнул. «Невероятно! Вы плыли по реке, ничего не зная о пиланах?» «Почему? Знали?» — вставил Кайнц. «Саунд предупреждал нас о том, чтобы мы не залезали в воду. И хотя все выполнили это требование, смысл нам непонятен. Река в низовьях такая тихая и спокойная. Ваше счастье, что вы поверили Саунту, иначе кое-кого отряд не досчитался бы. Пиланы — это страшный бич нашей реки. Они сильно мутировали и сейчас достигают полуметра в длину. В совокупности с огромными челюстями и острыми зубами даже одна особь представляет серьезную опасность. На большой скорости этот речной хищник атакует свою жертву, сходу вырывая куски мяса. Пилан тут же проглатывает добычу и разворачивается для повторного нападения. Предела его прожорливости и агрессивности не существует. А вы учтите, что плавают эти рыбины стаями по 15-20 особей. В течение нескольких секунд они способны полностью сожрать человека. Их челюсти настолько сильны, что перекусывают даже ребра. «Какой ужас!» — вырвалось у Олис. «Прекрасная река и столь кровожадные обитатели! Пиланы, наверное, истребили всю водную фауну». «Не совсем. улыбнулся наконец Дол. «Эти хищники не приспособлены для ловли мелкой рыбы, а потому остальные виды имеют время для нормального развития. Кроме того, раз в год, зимой, пиланы уходят на нерест вверх по реке. Жизнь здесь сразу расцветает. И хотя температура воды не очень высокая, у всех местных обитателей это период спокойствия. Самое удивительное, что и сами пиланы в это время совершенно безопасны. Они ничего не едят, их можно ловить голыми руками. Звучит, конечно, неправдоподобно. Зато ранней весной эти изголодавшиеся хищники сметают все на своем пути. Да, но не настолько же их много, чтобы контролировать всю реку», — проговорил Ридли. «Наверняка ведь есть места, где мало этих чудовищ». «Наши предки тоже так считали», — горько произнес Стин. «Они дорого заплатили за это заблуждение. Пиланов много. Кроме того, у них есть одна очень важная особенность. Плавая по поверхности, эти хищники улавливают малейшее колебание воды в радиусе нескольких сотен метров. Они с успехом атакуют даже птиц, которые неосторожно решили отдохнуть на реке». «Из-за этих убийц вы, наверное, остались без рыбы?» — спросил Свен. «Почему же?» — возразил воин. «Рыбалка — это любимое занятие наших мужчин. Она вырабатывает силу, смелость, уверенность в себе. Ведь самой вкусной рыбой в реке оказались опять же пиланы. Впрочем, вы сегодня его попробуете и сумеете оценить сами». «Но как же ловить столь опасных хищников?» — удивилась Линда. «О, это проще простого», — усмехнулся Дол. «Вам лишь надо найти немного свежей крови. Затем берете длинную деревянную жердь, обмазываете ее. Это введет пилана в заблуждение. И опускаете в воду. Эта бестолковая рыбина атакует жертву, врезаясь зубами в палку. И вот здесь наступает самый ответственный момент. Удар настолько силен, что жердь может вылететь у вас из рук. Если этого не произошло, вынимайте свою добычу на берег. Но будьте осторожны, хищник опасен даже на суше. Запросто можете лишиться руки». «Потрясающе!» — воскликнул Виола. «Я бы с удовольствием поучаствовал в такой рыбалке». «Кстати, а зачем вы вывешиваете черепа на кольях? Для устрашения врагов?» — вымолвил долго молчавший Аята. «Отчасти да», — согласился Стин. «Колья — это граница нашей территории. Кое-где мы начинаем выращивать уже знакомую вам колючую ограду. Однако сейчас в лесу бродит много диких. Летом они не приближаются к Аусвиллу, а вот зимой их нашествия бывают очень часто. Как это ни удивительно, но дикие боятся костей, черепов, скелетов. Не использовать столь простой способ мы не могли». «А кто это, дикие?» — поинтересовалась Кроул. «Когда-то они были людьми», — ответил проводник. «Радиация подействовала на их мозговые клетки. Бедняги опустились до уровня животных. Наверное, таковыми они уже сейчас и являются. Живут небольшими семьями. Огня, орудий труда не знают. Пожирают все, что найдут. И, к сожалению, в период голода нападают на людей. Они не раз похищали у нас детей, женщин и стариков». «Господи, и эти тоже каннибалы!» — вырвалось у Освальда. «Вряд ли их можно за это судить», — не согласился Виола. «Ведь они мало чем отличаются от пиланов, дети природы и подчинены ее законам. Выживают сильнейшие. Имея облик человека, они стали дикими животными. Жаль их, конечно, но история пощады не знает». Тем временем Стин ушел. Подходило время обеда, и разведчики были рады, что их ждет маленькое пиршество. Концентраты Алана давали много калорий, но не отличались приятным вкусом. В домиках разместились пока без труда. В первом обосновались Кайнц, Ридли и Лунгрен. В последнем – Аята, Храбров и Декриньян, аланцев, как обычно, оставили в середине. Время до обеда еще было, и наемники с удовольствием улеглись в прохладной тени навесов. Кто бы мог подумать, что при неудаче этим сильным, красивым людям осталось жить меньше 24 дней.